Глава 10. Побег. Элли высидела у башни трое суток, пока вода в кувшине не закончилась. В туалет ей пришлось ходить там же, где сидела. Правда, через сутки это стало не так актуально, ведь она ничего особо не ела, только пила понемногу, посасывала кое-что из сухофруктов и сидела почти без движения. «Похоже, при помощи магии они найти меня не могут», прошептала девушка, чтобы хоть чуточку рассеять гнетущую тишину. «Интересно, что сработало, зачистка вещей, помещения или амулет?» Она погладила висящий на шее вытянутой форме крупной капли кристалл. «Надо выбираться отсюда». Элли за прошедшее время тщательно изучила скрытые от глаз пустоты замка. К сожалению, при помощи своих новых возможностей она не могла видеть живых существ, даже если они стояли рядом. Поэтому, спускаясь к люку, она волновалась, ведь в светлице мог находиться кто угодно. Маги, стражники, ищущие зацепку Таури, прибирающиеся служанки, да и просто парочка любовников, прокравшаяся сюда ради того, чтобы поваляться на графской кровати. У люка, аккуратно отставив сумку и кувшин в сторону, девушка на самую капельку приоткрыла люк и стала слушать. Время от времени тишину нарушала ее шмыганье носом. За день башня прогревалась, становясь невыносимо жаркой. Но к утру остывала, и Элли немного простыла. «Надо еще немного подождать, а то вывалюсь на голову кому-нибудь», — шепотом уговаривала себя беглянка. «Терпение. Мой успех в терпении». Проторчав довольно долго возле щелки и не услышав ничего подозрительного, она осмелилась приоткрыть люк побольше. Медленно поднимая крышку, старалась смотреть, нет ли спящих людей. Наконец, успокоившись, Элли полностью открыла проход и высунула голову для контрольного обозревания территории. «Чисто», — с облегчением выдохнула она. Следующим этапом она, сцепив зубы от напряжения, опустила лестницу и, все еще прислушиваясь к шорохам, спустилась. Стоя в спальне, задумалась, устраивать ли пирамиду из мебели, чтобы для сокрытия следов поднять лестницу наверх обратно. Она попробовала сдвинуть с места комод, но ее тело после стресса и голодания ослабло. «Ладно, пока оставим», — пробормотала она, отступая. Глаза Элли привыкли к темноте во время трехдневного сидения в башне, и теперь она хорошо ориентировалась в светлице при свете звезд. Девушка на цыпочках обошла свои покои, замерла у входной двери, прислушиваясь к лестничной тишине. «Кажется, никого», — облегченно выдохнула она. Ей казалось, что Таури обязательно оставит стражников ее башни. Но он этого не сделал. Уже более свободно Элли прошла в умывальню. Обнаружив там немного воды, ополоснула лицо, обмыла издёрганный нос и из остатков заварила себе листья мяты. Ей очень хотелось выпить горячего чая, но в наличии оказались только разогревающие галыши и листочки мяты, да лимоны и скатки. А вот чая не было. Мари приносила сюда уже заваренный чай, а душистые листочки Элли собирала на террасе, подсушивала и складывала в коробочки. Отвар из мяты получился душистым и безвкусным, но Элли была рада даже ему. Выпив все, она с тоской посмотрела на свою кровать. Ей до слез хотелось улечься в постель, закутаться в одеяло, понежиться, забыться. Наверное, она могла бы рискнуть и задержаться в башне, но без воды, еды и возможности вынести отходы оставаться здесь было неразумно. И кто знает, не разболеется ли она, если позволит себе слабость. Элли закрыла люк, поднесла тяжелую лестницу к выходу, решив, что ей проще будет донести ее до комнаты Мари, чем пытаться вернуть эту тяжесть в верхнюю часть башни. Притащила сумку с вещами, отказавшись от второй, где должна была быть еда, и осторожно попробовала открыть дверь. Та не поддалась. Элли толкнула ее посильнее и почувствовала, что на двери висит замок. Тогда она переключилась на магическое зрение, чтобы разглядеть, какой именно замок стоит между ней и свободой. Видно было хорошо. Простой амбарный замок, как на земле. Наверное, его можно было бы открыть какой-нибудь изогнутой железячкой, как это показывали в фильмах. Но Элли улыбнулась. «Но кто так делает?» Копируя интонацию известного актера, с ушедшей в народ фразы «кто так строит», она подбодрила себя и взялась за работу. Здоровенные ушки для замка пролезали в щель двери и крепились с внутренней стороны, где и стояла сейчас хозяйка. «Вот вами-то я и займусь». Бросившись к сумке, Элли достала железный крючок для вязания и, немного проминая деревянную дверь, протолкнула его в щель между дверью и ушком. Дальше, приложив ладошку к ушку, она направила свой дар на него, пытаясь размягчить, а крючком помогала вытолкнуть размягченную загнутую часть наружу. В отличие от камня, железо, поддаваясь ее воздействию, стал нагреваться. Пришлось сменить тактику и воспользоваться еще подсобными материалами. Но вскоре ушки распрямились, и Элли едва успела подхватить их, плавно опуская на пол вместе с державшимися на них замком. Дверь открылась. Она, крадучись, спустилась до покоев Марии, убедилась, что там никого нет, и вернулась за лестницей. С трудом дотащила ее, сомневаясь в своем решении прятать ее в комнате няни. Сейчас Элли казалось, что легче было все же устроить пирамиду и затолкать лестницу наверх, чем волочь ее вниз. Но дело было сделано. Вот только девушке пришлось ненадолго задержаться, чтобы перевести дух и унять дрожь в ослабевших ногах. Следующим этапом ее плана значилось переселение в подземелье. Она вернулась в светлицу, чтобы собрать необходимые вещи. Трехдневное сидение в башне поспособствовало гораздо большей активности в размышлениях, и новый план составился на порядок быстрее, чем ранние варианты. Элия обдумала все до мелочей, и сейчас она действовала уже не задумываясь, сосредотачиваясь только на обстановке и безопасности. Она прошла в отгороженную в светлице кладовую и поочередно снесла в нянину комнату два керамических масляных обогревателя, зимнее шерстяное одеяло, некоторые теплые вещи. Больше брать побоялась. Дальше она вновь занялась замком. Прекрасно видя его внутренности, она открыла его все тем же вязальным крючком. Кое-как вернула в первоначальное положение ушки и заново закрыла помещение. Все, устало прижавшись к закрытой двери, мысленно выдохнула она. Теперь ей следовало поторопиться, так как жители замка поднимались рассветом, а многие еще раньше. С тревогой, посматривая в окошке, Элли бегом вернулась в нянину комнату. Обогреватель она пока припрятала в ней, понимая, что сегодня у нее не хватит сил и времени все спустить в подземелье. Это неоправданный риск, который она не может себе позволить. Элли взяла сумку, увязанные в узел теплые вещи, начала спуск в общую умывальню, которая располагалась на нижнем уровне. Она кралась, замирала от каждого шороха и снова продолжала красться. Лифтом она, конечно же, не воспользовалась, а спускалась по лестнице. Так она миновала холл и прошла до самого низа. Именно в умывальне Элли магическим зрением обнаружила просторные пустоты, где сейчас собиралась скрываться. Замковая мыльня была огромна. Основное разделение было на мужское и женское. Далее у женщин помещение делилось на прачечную, простую помывочную, душевую, помывочную для леди, коими считались жены рыцарей, гостевую баньку и личное отделение для графини. Целый лабиринт. Бассейны, ванны, переодевалки, прогревалки, хранилище полотенец, мочалок, зелий. Среди обилия помещений затерялась пара дверей неиспользуемых комнат. Одну дверь закрыли полками с уложенными на них травяными вениками, другая дверь была на виду, но являлась практически декорацией. Помещение за ней было завалено камнями. Элли искала еще одну дверь, которая привела бы ее к подходящему ей пространству. Зная, где она видела магическим зрением нужную ей пустоту, девушка быстро обнаружила замаскированную дверь, о которой, похоже, напрочь забыли. Комната за ней была проходная, ведущая тайным ходом из замка в какой-то городской дом. Но проход обвалился или его намеренно перекрыли обвалом, и комнатка стала не нужна. Туда-то Элли пока изгрузила вещи. Отчаянно шмыгая носом, она решилась использовать оставшееся время на приведение себя в порядок. Графская купальня была самая жаркая. Туда-то она и отправилась, предварительно перед входом на женскую половину, слегка перекосив в проходе несколько камней, из-за чего дверь туда стала открываться с трудом и со скрипом. Если Элли не успеет уйти до первых посетительниц, то эта предусмотрительность подарит ей время, чтобы скрыться. Дверь же в графской мыльне она напрочь заблокировала, приспустив сверху камень. Так она впоследствии всегда и мылась, точно зная, что никто неожиданно не войдет к ней. Пользованные тряпки для вытирания она высушивала сразу, развешивая их у горячей стены, возле которой сидела сама, перебирая волосы. А совсем загрязнившиеся полотна подкидывала в общую мыльню. В графской купальне она по ночам не только мылась, но и прогревалась. Со временем Элли из проходной тайной комнатки, в которой нещадно тянуло холодом, перебралась в помещение, замаскированное полками. Опытным путем она определила, что там лучше всего сохраняется тепло, которое ей дают обогреватели. Их она притащила во вторую ночь своего сидения в подземелье. Полки же, перекрывающие дверь, не мешали ей отодвигать веники и пролезать в свое убежище. Дверь открывалась внутрь комнаты. Глаза Эли со временем совсем привыкли к темноте, и воровать еду на кухне становилось все легче и спокойнее. Теперь днем она устраивалась между двух радиаторов, закутывалась в одеяло и спала, а ночью становилась призраком замка. Она нашла дверь в общем зале, ведущую в подземный ход за пределы города, и догадалась, как та открывается. Более того, она прошла по нему до конца, но препятствием к ее выходу послужила стоящая там стража. Пришлось вернуться и дожидаться гостей графа в замок, как изначально было задумано ею по плану. «Я замковая крыса», к концу четвертой недели с грустью вынуждена была констатировать девушка. Иногда ей казалось, что она так живет годами. Вечный холод или влажная жара, дрожь, темнота, страх и одновременно просыпающееся бесшабашное отчаяние, подталкивающее ее на необдуманные поступки. Если бы она не была на самом деле постарше, не читала книги, где описывались подобные ситуации, то сломалась бы еще в конце первой недели, когда потеряла счет времени. А так дрожала, сомневалась, но заставляла себя следовать составленному распорядку. Она обязательно выполняла зарядку, как только просыпалась, иногда формально и бездумно, заставляя себя встать, и со злостью размахивала руками и ногами, пока не начинала потеть. Потом важным делом любого сидельца она считала поддержание себя в чистоте. После банных процедур ей легчало, и появлялось желание не терять времени зря. Тогда Элли приступала к занятиям по освоению магического дара. Она сама себе придумывала задачи и выполняла их. Дальше в ее расписании шли свободные часы, тратящиеся на добычу еды и утреннее подслушивание разговоров обитателей замка перед тем, как она укладывалась спать. Но даже поддержание своеобразного распорядка дня, точнее ночи, все меньше удерживало ее от воцарявшейся в душе пустоты и безнадежности, от желания покончить все разом и не мучиться больше, явившись пред очи Таури. Если бы у нее была надежда, что она рвется к кому-то, кто ее ждет, но нет. Она рвалась в жестокий мир, совершенно ей незнакомый, и она в нем будет самым уязвимым членом общества. Элли прекрасно осознавала, что на воле она может попасть в передрягу, где смерть покажется наилучшим выходом. И все же она очень надеялась на свою осторожность, разумную выдержку и предусмотрительность. Настал день, когда она поняла, что в замок начали прибывать гости. Приближался праздник Нового года, и приезжающие вельможи надеялись первыми увидеть наследника графа, о котором все болтали без умолку. Гостям хотелось посмотреть, что собой представляет новый владелец Таури, какие у него сложатся отношения с юной мачехой. Сам Таури стал агрессивным и рычал на каждого, кто спрашивал его о предстоящем празднике, о том, где располагать гостей и когда же приедет объявленный наследник. А Элия, наделавшая по всему замку слуховых дырочек, удачных и не очень, ждала момента, когда гостей и их слуг будет так много, что она легко затеряется среди них. Так-с, вроде бы неплохо. По послушным разговорам на кухне завтрашний день обещал быть суматошным. Приезжали соседи со своими семьями, королевский поверенный, и у всех слуги, охрана. Это при том, что замок и так уже заполнен гостями, приехавшими из более далеких земель. Граф, наверное, в ярости. Позволила себе позлорадствовать девушка, подправляя сделанные брови. Жуть, это уже она приласкала себя. На тонкую материю Элли нанесла клей и терпеливо наклеивала на нее отстриженные кончики волос. После отрезала тонкую полоску от своей заготовки и подклеила ее под брови. Получились толстые мохнатые гусеницы, придающие лицу Элли наивный, немного грустный вид. Положив под щеки подкладки, поджав верхнюю губу, а нижнюю чуть оттопыривая, она потеряла всякую схожесть с собой. А если еще сделать прическу вот так, то можно смело выходить и никого не бояться. В зеркало на Элли смотрело очень бледное, наивное и растерянное существо из деревни. Две косы, уложенные над ушками в бублике, придавали схожесть с барашком. Толстые прямые брови полностью меняли лицо. Да к тому же подкладки под щеки сводили на нет нежный овал, придавая схожесть с хомячком. «Губу я не буду сильно поджимать, это чересчур. Достаточно намека на неправильный кроличий прикус», — решила Элия. Оставались глаза, яркая примета. Но выйдя на свет после длительного пребывания в темноте, хочешь не хочешь, а придётся щуриться, как слепой курица. Это, возможно, и будет для неё выходом из положения.